Увещательная грамота, посланная Кривельцем, не подействовала, и Магнус повел осаду. Принудить жителей к сдаче голодом не было никакой возможности, потому что шведские корабли снабдили их всем нужным. Обстреливание города также не причинило ему большого вреда. Магнус отправил в Ревель своего придворного проповедника увещевать осажденных к сдаче, но и это не помогло. Тогда Магнус, видя неудачу, сорвал сердце на Таубе и Крузе, сложил на них всю вину, что они своими обещаниями привели его под Ревель, и, простоявши 30 недель под этим городом, 16 марта 1571 года зажег лагерь и отступил. Русские войска отправились по дороге к Нарве. Немцы хотели было взять Виттенштейн, но и это не удалось, после чего Магнус удалился в Оберпален. Таубе и Крузе, боясь ответственности за неудачу перед царем, которому они также обещали легкий успех относительно Ревеля, уехали в Дербт и оттуда завели сношения с королем польским, обещая овладеть Дербтом в его пользу, если он примет их милостиво и даст те же выгоды, какими пользовались они в Москве. Сигизмунд Август принял предложение, и они подговорили Розена, начальника немецкой дружины, находившейся в русской службе в Дербте, напасть врасплох на русских в воскресный день, после обеденное время, когда те по обыкновению своему будут спать. Сначала заговорщики имели было успех, перебили стражу, отворили тюрьмы, выпустили заключенных, которые взяли оружие убитых и стали помогать заговорщикам. Но когда последние обратились к жителям, призывая их к оружию, то те в ужасе заперлись в домах. Русские дети боярские и стрельцы, составлявшие гарнизон, заперлись также в домах и вооружились. К ним на помощь подоспели из посада расположенные там стрельцы, также русские купцы с оружием всякого рода, и заставили отряд Розена очистить город. Причем раздраженные победители не пощадили жителей, подозревая их в соумышленничестве с заговорщиками. Таубе и Крузе еще прежде вывезли свои семейства и пожитки из Дербта, и теперь, видя неудачу заговора, отправились к польскому королю, который принял их очень благосклонно. Магнус, узнавший о дербских событиях, испугался царского гнева. Отправив к Иоанну грамоту с уверениями, что ничего не знал о заговоре, он счел за нужное выехать из Оберпалена и отправился в прежнее свое владение, на остров Эзель. Но Иоанн спешил успокоить Магнуса, и когда невеста его, Ефимия, умерла, предложил ему руку младшей сестры ее, Марии. Магнус согласился, и прежние отношения восстановились. Упорство Иоанна относительно приобретения прибалтийских областей всего лучше понимали и оправдывали враги его. Так Сигизмунд Август, старавшийся прекратить торговлю с Нарвою, писал по этому поводу к Елизавете, королеве английской. Московский государь ежедневно увеличивает свое могущество приобретением предметов, которые привозятся в Нарву, ибо сюда привозятся не только товары, но и оружие, до сих пор ему неизвестные. Привозятся не только произведения художеств, но приезжают и сами художники, посредством которых он приобретает средства побеждать всех. Вашему величеству небезызвестны силы этого врага и власть, какую он пользуется над своими подданными. До сих пор мы могли побеждать его только потому, что он был чужд образованности, не знал искусств. Но если нарвская навигация будет продолжаться, то что будет ему неизвестно? Английское правительство не обращало внимания на эти опасения соседей Иоанновых и продолжало сношение с Москвою, стараясь доставить здесь своим подданным как можно более торговых выгод. Но царь при дружелюбных сношениях своих с Елисаветою имел в виду еще и другое, кроме торговли. Если приятель его, Эрик Шведский, просил московских послов, чтобы взяли его в Русь, то Иоанн просил Елисавету дать ему убежище в Англии, если будет изгнан из Отечества. Елисавета отвечала, что если когда-либо ее дорогой брат, великий император и великий князь будет принужден оставить свою страну вследствие или заговора, или нападения внешнего врага, то она примет его, жену его и детей с почестями, подобающими такому великому государю, что он будет проводить жизнь в полной свободе и спокойствии со всеми теми, кого привезет с собою, и будет пользоваться полную свободою относительно веры. Будет отведено ему удобное место, где он и может жить на своем содержании, сколько времени ему будет угодно. Обративший все внимание свое на Ливонию, Иоанн хотел быть спокоен со стороны Крыма. Он думал, что после действий Вишневецкого, Ржевского, Адашева и после взятия Полоцка хан мог убедиться в бесполезности вражды с могущественной Москвою и союза с слабою Литвою. Чтоб попытаться, нельзя ли склонить Девлет-Гирея к миру, отправился в Крым большой посол Афанасий Ногой. Завоеватель Казани и Астрахани в грамоте своей крымскому хану не хотел употреблять прежних почтительных выражений «писать челобитие». Иоанн писал: «Божию милостью великого государя-царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси, московского, новгородского, казанского, астраханского, немецкого и иных, великие орды великому царю, брату моему, Девлет-Гирею царю с поклоном слова». И в Крыму переменили прежнее поведение относительно московских послов. Ногой писал, что когда он шел к хану и от хана, то зацепки ему не было никакой. Встречники и предверники о пошлинах не поминали. Посол так говорил хану именем своего государя: «Изначало дед наш, великий государь Иван, с твоим дедом Менглигиреем царем дружбу и любовь держали великую, и кому из них над недругом Бог помощь подаст, друг ко другу Сеунчей, то есть вестников победы, посыловали, сами тому радовались, людей между собою жаловали и богатили, недруги их под их ногами были, а друзья их, то слыша, радовались. Эту зимою ходили мы недруга своего короля воевать, седши сами на конь и со всеми ратями своими многих земель, в королеву землю пришли, и, слава Богу, город Полоцк взяли. Мы было хотели и к Вильне идти, но рада королева, большая, к нашим боярам, прислала бить челом, чтоб бояре упросили нас из земли воротиться, а государь их король сейчас же пришлет к нам послов своих бить челом о своем неисправлении. Бояре наши били челом брату нашему, князю Владимиру Андреевичу, и вместе с ним, падши к нашим ногам, говорили: «Великий государь, вера у вас с королем одна, больше кровь зачем проливать? Недруга своего землю ты воевал, рати твои богатством и пленом наполнились. Город у него лучший ты взял, недруг твой прислал к тебе бить челом, и в твоей воле хочет быть. И мы, не хотя братнего и боярского челобить и оскорбить, на свое государство пришли». В наказе Нагому было написано: «Если станут спрашивать о Казани, то отвечать. О Казани что и говорить. Казань во всей государской воле, церкви в городе и по уездам многие поставленные, в городе и на посаде все русские люди живут. И многие земли роздал государь княжатам и детям боярским в поместья. Этою зимою было на государской службе в литовской земле одних казанских людей с 50 тысячами, кроме русских людей. Астраханских людей было 1000 с 2. А в дальние походы государь астраханских людей не берет, потому что им ходить далеко. а велел им государь ходить на тамошние службы, в Шавкалы, в Юргенч, в Дербент и в иные места, куда государские воеводы пошлют. Если вспомнят при каком-нибудь случае о великом князе Иване Даниловиче Калите и о царе Узбеке, если сам царь начнет говорить, то послу отвечать, что он еще молод, тех дел не слыхал, то ведает Бог, да вы, государи. А если станут об этом говорить без царя князья, то отвечать, что такие разговоры к доброму делу не идут. То дело было невзгоду и государя нашего, прародителей, а теперь Божию волю узбеков юрт, у кого в руках, сами знаете. Известно, от кого на том юрте посланники и воеводы сидят, и по узбекову юрту, кому к кому следует поминки посылать, знаете. Узбек и великий князь Иван уже минулися, а что теперь, то всеми видимо, и что видимо, то минувшего крепче. Во всех государствах Бог сегодня то повысит, а завтра иное. На речи Нагова хан отвечал: «Король мне дает казну ежегодно, а государь ваш со мною бранится, и казны, и поминков, как было при прежних царях, не посылает. Если государь ваш хочет со мною дружбы, то давай мне казну, как давал Саиб Гирею царю, да и ту мне казну давай же, что мне король дает, да и сверх королевой казны поминки дай. А если не даст мне казны и поминков, то мне с государем вашим для чего мириться и королеву казну из чего потерять?» Нагой отвечал: «Государю моему казны к тебе не присылывать, и в пошлину государь наш никому не дает ничего. Государь наш дружбы не покупает. Станется между вами доброе дело, так государь наш тебе за поминки не постоит». Хан жаловался, что Иоанн велел схватить в Путивле посла его и держать в Москве под стражей. Нагой отвечал, что это сделалось по распоряжению изменников, которые были в приближении у государя, но что теперь эти люди в опале. Один из князей говорил Нагому: «Татарин любит того, кто ему больше даст, тот ему и друг». Мирные предложения со стороны Иоанна дали хану случай торговаться с королем. Когда последний прислал ему казну, 36 телег со всякую рухлядью, то хан велел сказать ему, чтоб присылал вдвое, иначе он помирится с московским и будет с ним вместе Литву воевать. Взявши казну от короля, хан дожидался богатых поминков из Москвы, чтоб помириться и с нею, и потом смотреть, кто будет щедрее. Новый посол царский, Ржевский, привез хану такие поминки, которые ему очень полюбились. Он оказал обоим послам, Ржевскому и Нагому, большие почести, даже обдарил их, чего прежде не бывало, и дал шертную грамоту царю. Крымские ханы по разбойничьему характеру своей орды не могли постоянно и долго иметь в виду высших интересов. Напуганный Ржевским, Вишневецким, Адашевым, прельщенный богатыми подарками, Девлет-Гирей позабыл на время о Казани и Астрахани. Но мысль об них, мысль о том, что христианские церкви, поставленные в древнем убежище мусульманства, беспокоили другого владельца, который считал себя главою мусульманского мира, султана турецкого. Отдаленность и другие заботы помешали Сулейману II непосредственно заступиться за Казань и Астрахань. Он поручил это дело крымцам и ногаям, но мы видели, как они исполнили его поручение. Теперь, управившись с делами и слыша жалобы Магометан, Сулейман решился заняться севером и отправить войско для завоевания Астрахани. Но этого намерения прежде всего испугался крымский хан. Зависимость от турок сильно тяготила его. Боясь более всего увеличения турецкого могущества на северных берегах Черного моря, на Дону и на Волге, он всеми силами начал отвращать султана от похода на Астрахань, Притом он знал, что вся тяжесть этого похода должна пасть на него. Крымцы любили только предпринимать опустошительные набеги с верную надеждою на добычу, а теперь заставят их предпринять трудный поход, успех которого был очень сомнителен. Заставят осаждать город, биться с русскими, которые нелегко поддаются, и в случае даже успеха грабить своих татар им не дадут, а московские пленники достанутся туркам. Ногой дал знать Иоанну, что в сентябре 1563 года турский хункер или султан прислал к Девлет-Гирею Чауша с приказанием к весне запас готовить и лошадей кормить, а на весну идти на Астрахань. С ханом турский посылает своих царевичей, с ними многих людей и янычар. Велел турский хану приготовить 1000 телег под наряд. Пойдут турки с большим нарядом на судах Доном до речки Илавли, на устье Илавли, класть им наряд и телеги в малые суда, и плыть Илавлею вверх до речки Черепахи, до которой от Илавли будет у них переволоки в нынешней Качалинской станице, верст 7, и речкою Черепахою идти им вниз до Волги. За Волгу возиться им против Черепашского устья на Ногайскую сторону и идти к Астрахани сухим путем. Присылали к Турскому бить челом черкесы, также астраханские, ногайские и казанские люди, чтоб Турский послал людей на Астрахань, а они с ними все готовы вместе промышлять. Астраханские татары ждут только приходу турских людей, хотят город взять. Большая досада Турскому на государя за то, что когда бусурманы из Прикавказья и из других государств поедут на Астрахань к Магометову гробу, то московские воеводы в Астрахани их не пропускают. Девлет-Гирей отпустил Чауша с тем, что государь московский с ним мирится, и послал своего человека к Турскому отговорить, чтоб к Астрахани людей не посылал. «И возьмешь теперь Астрахань у великого князя, все же ее тебе не удержать. Опять ее великий князь возьмет, только людей потеряешь, а корысти не получишь». Ногой заключает свое донесение следующим известием. «Обедал Уржевского ага янычарский, который у хана живет с янычарами. Мы и стали его для вестей поить. И как он опьянел, то начал нам сказывать, что турский на весну к Астрахани непременно посылает многих людей, и хану велит идти, что у турского наряд и для подкопов буравы, заступы, топоры, лопаты и корыта к весне все готово. Но хан к Астрахани идти не хочет и турскому отговаривает. С такими же вестями присылал сам хан в Москву. По словам его гонца, султан приказал на Переволоке город поставить, а другой город против Переволоки на Волге. И между этими двумя городами Переволоку прокопать и воду пропустить, чтобы можно было этим местом наряд вести, а пришедшие к Астрахани поставить там третий город и Астрахань покорить султана. Но вместе с этим хан извещал, что султан послушался его и отложил поход.